Все эти люди полностью на моем обеспечении. Каждый месяц я выделяю им сумму, достаточную для того, чтобы они могли не работать. Это не записано ни в одном документе. И это не воля Карла Ефимовича, упокой его Господь. Это я делаю по собственному желанию. На лето они были приглашены мною сюда, в этот дом. Каждому из них выделена своя комната, как бывало и при Карле Ефимовиче. Кроме, конечно, Лили. Она живет вместе с Олегом, поскольку они муж и жена. Вам пока все ясно?» Бабкин кивнул. Он вынужден был признать, что эта странная женщина излагает все довольно четко. Более того, сейчас, когда налет истеричности слетел с нее, он готов был поклясться, что перед ним совершенно здравомыслящий человек, волею обстоятельств, попавший в непростую ситуацию. «Не будем сейчас говорить о том, почему я помогаю им. Это не так важно», — продолжала сиделка. «Примите как факт и это, и то, что они меня терпеть не могут. Когда я работала у Карла Ефимовича, меня дразнили детской скороговоркой. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Слышали, наверное? Я про скороговорку. Не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не спросил меня, что я сегодня утащила у своего подопечного. У меня неразвитое чувство юмора, и я не умею смеяться над собой. Поэтому то, что другому человеку показалось бы ерундой, меня доводило до слез. Конечно, моя реакция лишь распаляла всех преследователей, и я подвергалась еще большим насмешкам. Некоторые из них были весьма злы. Например, однажды мне в сумочку подсунули дорогой портсигар Карла Ефимовича. А затем Лидия будто случайно толкнула мою сумку с полки, и та упала, а портсигар выпал. Тут вся семья, разумеется, разыграла молчаливое изумление и негодование, презрение и прочие чувства, которые вызывает наконец-то пойманная воровка. Спектакль продолжался не больше минуты, и в конце концов жена Олега Чайки оборвала его. Но, уверяю вас, эту минуту позора я запомнила надолго. «М-да, забавные шуточки были в ходу у этой славной семейки», — подумал Сергей, — «нашли же с кем шутить». Не думайте, что их отношение ко мне изменилось с тех пор, как роли поменялись. Нет-нет. Сначала я рассчитывала на благодарность. Но позже поняла, что ее не следует ждать. Более того, некоторое время назад я стала замечать, что в моей жизни происходят странные и нехорошие совпадения. Например, штора. Да-да, штора. Обычно я сама поправляю занавески на окне в большой комнате. Не доверяю это никому. Но недавно у меня разболелась нога, и я попросила сделать это Лидию. Попроси я Лилю, и можно было быть уверенным, что она разобьет окно и осколками порвет тюль. Не спрашивайте меня, как это ей удается, но это так. Поэтому к окну подошла Лидия. Она успела только сдвинуть ткань в сторону, и гардина шмякнулась точнёхонько на нее. Бабкин подумал, что это многое объясняет. Да, Лидия и впрямь производила впечатление человека, ушибленного гординой. Если бы она осталась стоять на месте, у нее было бы сотрясение мозга. Точно вам говорю, — взволнованно сказала Клара, и Сергей понял, что поторопился с объяснением. Но Гришка успел оттолкнуть ее. «У меня в квартире тоже падали гардины», — заметил Бабкин. «Гардина — ерунда, и я не придала бы ей значения. Но 2 дня спустя я полезла за какими-то книгами в мансарду, и там на меня рухнула балка. Вы можете себе представить?» Бабкин вообще не мог представить, чтобы балка рухнула, в чем и признался откровенно. «Вы уверены, что речь идет о балке?» — уточнил он. «Это такой широкий брус под потолком». «Господи, да не рассказывайте же мне, что такое балка!» — вознегодовала сиделка. «Тяжеленное бревно упало практически на меня. И оно не было трухлявым, нет-нет, его перепилили». «Нельзя подгадать, чтобы перепиленная балка упала в нужный момент», — огорчил ее Бабкин. «Поэтому на покушение тянет слабо. Я видела тень там, наверху. А лестницу, которая обычно стоит внизу, кто-то затащил на мансарду». «Вы видели тень под крышей?» — уточнил Сергей. «Да, это был убегавший человек, я уверена». «Но как бы он мог слезть незамеченным?» «Очень просто. Так же, как и забрался наверх по лестнице. Я видела ее, когда поднялась в мансарду, но не придала значения. А потом, когда балка упала рядом со мной, чуть не проломив пол, мне было не до того, чтобы кого-то преследовать». «Что же вы сделали?» «Ничего», — помолчав, ответила Клара Ивановна. «Что я могла сделать?» «Например, написать заявление». «Я не верю нашей милиции». «А родственники у вас есть?» «Одна единственная троюродная сестра Александра. Послушайте вы!» С внезапной агрессией обрушилась она вдруг на Бабкина. «Какое вам вообще дело до моей родни? Может быть, я с ней 1000 лет не общалась? Может быть, мы вообще враги?» Сергей подумал, что заключение о здравомыслии снова оказалось преждевременным. «Да нет мне никакого дела до вашей родни. Я всего лишь хотел предложить, чтобы кто-нибудь пожил с вами здесь, если вы боитесь. Ваша сестра сможет это сделать?» «Сестра? Нет, не сможет. Ей не дадут отпуск. Забудьте про нее, ясно?» «Бог с ней, с сестрой», — Бабкин начал сердиться. «И наплевать на милицию, раз вы никому не верите. Но почему бы вам, раз вы так уверены, что ваша жизнь в опасности, не оградить себя от покушений?» Сиделка удивленно уставилась на него. «Как? Каким образом?» «Выставив всех четверых из дома, само собой», — также удивленно ответил Сергей, не понимая, почему бы не прибегнуть сразу к самому простому решению. «Да вы что?» — возмутилась Клара Ивановна. «Как вы можете такое советовать? Это ведь несправедливо!» У Сергея, бывшего свидетелем семейного завтрака и хорошо помнившего рассказ доктора о порядках, царящих в доме Гейдманов, вертелось на языке много слов о справедливости и несправедливости. Но он понимал, что никакими словами не сможет воздействовать на эту женщину. «Марсианская логика», — говорил в таких случаях Макар Илюшин, и в данном случае Бабкин склонен был с ним согласиться. «Теперь вам понятно, что спорить бессмысленно. Покушение было, и это дело рук кого-то из моих родственников. Ежу понятно, что они задумывают». Сергей ощутил острый приступ нелюбви к безобидным ежам. Большинству из них было понятно то, что до самого Бабкина доходило долго и с трудом. «Да чего же продвинутые твари?» — пробормотал он. «Хуже дельфинов». «Что?» «Нет, ничего. Так вы сказали про ежей?» «Господи ты, боже мой! Да не про ежей, а про этих людей! Они хотят меня убить, а потом оспорить завещание. Может быть, не все, а кто-то один из них. Ваша задача — выяснить, кто именно. Вы начнете с того, что...» «Минуточку!» — перебил ее Сергей. «Боюсь, я ни с чего не начну, потому что не смогу заняться вашим делом». Круглые глазки под полукруглыми бровками уставились на него с недоверием. «То есть как? Я вам хорошо заплачу». «Простите, нет. Вы даже не знаете, сколько заработаете. Я могу обеспечить вас до конца вашей жизни. Хотя бы спросите сумму для приличия». «Это не имеет значения. У меня уже есть клиент». «Так разорвите с ним контракт!» Клара Ивановна пожала плечами с великолепным пренебрежением ко всем возможным клиентам. Сергей больше не мог сдерживаться. «Уважаемая Клара Ивановна», — задушевно сказал он, «то, что вы купили кулек нищих художников по 2 копейки штучка, не означает, что вам продадутся и другие, простите». Он встал, сделал шаг к двери, бросив последний сочувственный взгляд на инструменты. «Куда?» — взвелась сиделка. «Я вас не отпускала». «Я не одна из ваших игрушек», — пожал плечами Сергей. «До свидания». Он вышел и плотно прикрыл за собой дверь, надеясь, что сиделке не придет в голову побежать за ним и устроить очередную сцену. Этой женщине все же удалось вывести его из себя непробиваемой уверенностью, что за свои деньги она может приобрести всех окружающих с потрохами. Он чувствовал, что с него достаточно. Тайны, шепотки, давние убийства, рушащиеся балки и эти люди, ведущие себя так, словно их выпустили недолеченными из психиатрической лечебницы. Они давили на него со всех сторон, и на короткое время Бабкин смог приблизиться к пониманию того, что чувствовали те, кто хотел вырваться из Вязников. Точно так же ему хотелось поскорее уйти из этого дома, сбросить с себя его невидимый гнет. К тому же Бабкина терзало чувство голода, и при мысли о строчке в сегодняшнем меню, обещавшей на ужин утиный паштет с гарниром из овощей, он приходил в ярость. Утиный паштет Сергей мог рассматривать исключительно в роли приятного дополнения к ломтю белого хлеба, намазанного маслом, а сверху так и быть утиным паштетом, но не в качестве ужина. «Утиный паштет», — бормотал он, на ощупь продвигаясь к выходу. «Алиби у него». Его распирало от злости от того, что он бессмысленно потерял уйму времени. «Конечно, я должен был спросить сумму для приличия, после чего бухнуться в обморок от избытка чувств, а затем броситься целовать ноги этой рыжей мыши. Или наоборот, сначала ноги, потом в обморок. Тьфу! Выбраться бы отсюда поскорей». Но у порога он встал как вкопанный, не сводя глаз с предмета, который заметил только сейчас. Взгляд Бабкина привлекла самая прозаическая вещь — стойка для обуви. Ее собрали из нескольких этажей, и на нижнем лаково поблескивали новенькие калоши, а с верхнего свешивались шнурки маленьких кед, похоже, совсем детского размера. А посередине, как раз между калошами и кедами, валялись небрежно брошенные на полку несколько пар мужской обуви, разношенные ботинки, черные штиблеты и пара пыльных кроссовок. Сергей присел на корточки, аккуратно взял одну из них и внимательно изучил отпечаток протектора. Размер он нашел на стельке внутри, 40-й. А найдя в памяти телефона фотографию следа, убедился в том, что наблюдательность не подвела его. Он держал в руке обувь, отпечатки которой остались в мху под его окном и на краю заброшенной площадки. «Э! Вы что делаете?» Обернувшись на «Э», Бабкин узрел в конце коридора Чернобородова, недавно размахивавшего топором. Восполняя урон репутации, нанесенный ему Кларой Ивановной при посторонних, сейчас он напустил на себя боевой вид и приближался к Сергею с агрессивным блеском в орлином взоре. «Что вы тут шарите, позвольте спросить?» Бабкин неторопливо поднялся. По мере того, как он распрямлялся, агрессивность улетучивалась из Чернобородова, и к стойке он подошел совсем другим человеком, готовым к компромиссам и улаживанию конфликтов. «Это чье?» — осведомился Сергей, указывая на кроссовки. «Это мое. А что такое? В чем, собственно, дело?» «Вот, значит, кто следил за домом. Забавно, забавно. А тебе-то я чем могу быть опасен?» «Ничего особенного», — вслух сказал Бабкин. «Просто хотел узнать, как они сидят на ноге». Он простодушно помахал ресницами, но, очевидно, не убедил бородача в искренности своих намерений. Впрочем, у Бабкина и не было такой цели. Скорее, наоборот. «Ты знаешь, что я знаю, а я знаю, что ты знаешь, что я знаю». «Нормально они на ноге сидят», — фальшиво улыбнувшись и показав острые белые зубы, ответил тот. «Хотите примерить?» «Нет-нет, спасибо, это лишнее», — поблагодарил Сергей со скрытой усмешкой. Всего хорошего. Извините за беспокойство». Дверь за ним закрылась. Бабкин не сомневался ни секунды, что бородач, едва задвинув засов, бросится осматривать свои кроссовки. Сам он, отойдя настолько, чтобы его не было ни видно, ни слышно из дома, достал телефон и позвонил Илюшину. «Придется тебе внести свою лепту в это дело», — прервал он Макара, немедленно начавшего сетовать, что его отрывают от важных государственных дел. «Запиши имя. Григорий Гейдман. Гейдман. Записал? Около 42 лет. Плюс-минус 6. Режиссер или руководитель театрального кружка. Нужна его биография. Не срочно, но быстро».